когда я прочитал, что Дхамма, она покрыта, еще ни разу не ездил, но в книгах Прабхупады я прочитал, в 92-м или 93-м году я прочитал, что святые места, они покрыты плотными гунами специально, для того, чтобы люди там не искали чувственных наслаждений, а искали духовной реализации. И поэтому, как правило, святое место, оно всегда не предназначено для наслаждений. Как правило. То есть там наоборот, как бы всегда худшее такое, для комфорта, для всего такое. И там говорилось, Прабхупада говорит, это специально для негодяев устроено, чтобы негодяи не посягали на святыни. Что негодяй, он будет же всегда искать комфорт, и поэтому он будет там куда-то ездить, там, в те места, которые связаны с полубогами, но не с Богом, не с Кришной. Потому что в те места, которые с Кришной, там всегда все такое аскетичное, а с полубогами там все райское. Там Баунти, Сникерс и так далее. Багамские острова, там, Аршан и что-то еще. Все это места жертвоприношения полубогам ведические. Хороший климат, нет комаров. А в святом месте могут быть странные такие вещи происходить. Могут быть комары, но чего-то еще и другое тоже может быть. Что-то там такое, такое. И как бы человек не разбирается. Простой мирской человек. И мы видим, как вот во Вриндаване, допустим, если бы мы не знали о Вриндаване, кто бы привлекся туда ездить стал, деревня до деревни. И там шастра говорилось, что Господь Шива, он охраняет святую Дхамму. А я, естественно, читал, что Шива, он повелитель ложного эго. Это значит гордость, знаете, все вот это, тщеславие, там то и все. И я каждый раз все время удивлялся. Вот я не знаю, ну как, не хотелось бы об этом говорить, но я все время удивлялся. Я видел людей, которые съездили в Индию преданные и возвращались, и они почему-то все великие были. И мне все время, я думаю, может, я какой-то тупой или что-то. И я все время как бы думал, это из-за того, что я буддист. Ну, что я такой, ничего не соображаю. Потому что вот они в Дхамму съездили, теперь они святые, теперь их трогать можно там, все так. И они так себя вели. Они такую милость раздавали. Понимаете, у них всегда полные пакетики, там то, все, и они вам там это все. Так, наму, сволочь, ешь. Так, понимаете, да, все это так свысока, такое благодетельство. А поскольку я все-таки, ну пусть это какая-то там, как преданные говорят, очень демоничная религия, но все-таки религия. И там такие вещи не пролазят. То есть это не ценится в буддизме, такое поведение. И у меня, естественно, сразу проблемы возникали. Думаю, что такое? Они вроде бы съездили в святые места. И как я читал, человек должен же приехать. Что привести? Смирение, терпение и почтение к другим. Значит, он получил милость к Дхамме. То есть человек из Дхаммы приносит что? Что он понял, что он ниже соломы, валяющейся на дороге. Что он приезжает терпеливее дерева, то есть даже всем обидчикам теперь дает прибежище, которые его обижали, и он почтительный к другим и не ищет почтения к себе. Значит, он привез святое имя оттуда, что в таком состоянии, то есть он в Дхамме, там это святое имя везде, понимаете, там Джая Радха, Джая Кришна, там везде. И чтобы это имя понять, да, вот эта милость может пролиться на человека в виде того, что он понимает, что он ниже соломы, там терпеливый и почтительный. Но я вот почти не видел таких людей. И думаю, что ж такое-то происходит? Я, видимо, что-то неправильно понимаю. И как-то меня вот отправили в Индию. И я в Индию приехал, и у меня были разные сложные отношения с одним из авторитетов в этом регионе. Именно в этом регионе. Я с ним спорил часто, видел некомпетентность его решений и так далее. И поскольку я считал, что я вижу более разумнее, для дела это естественно, да, я как бы стал так несерьезно относиться к его взглядам, к его речам и так. И даже где-то, поскольку бравада же всегда, если вы что-то превосходите, вы хотите показать это превосходство. И я как бы так где-то публично так выставлял его. И у меня с джапой проблемы начались. То есть я очень хорошо повторял святое. Ну, как бы, что значит очень хорошо? То есть я очень энтузиастично, не хорошо, не чисто, а очень энтузиастично, с очень глубоким пониманием важности повторения святого имени находился. То есть я повторял минимум 16 кругов, то есть всегда больше. Но это просто я даже ничем не занимался, если не повторю святое имя. Да? И всегда вставал садхана мощная, так все. Все идеально было. Вот как вот, как это говорят, чистое преданное служение на уровне садхана бхакти, вайтхи садхана бхакти. А вот с этим человеком, он браманом был уже, со стажем такой, и я вот видел эту вот проблему. И как-то так. И у меня с джапой стали. Я-то как бы особо это не связывал тогда, что это из-за него может быть, из-за моего отношения к такому преданному. Потому что мы же мерим-то все материальными же мерками. Раз вы разумнее, значит, как вы, продвинутый, да? Раз вы там на английском разговариваете, значит, тот, кто не разговаривает, то менее продвинутый, такой преданный. Если вы на компьютере шарите, значит, а кто-то не шарит, значит, он не очень продвинутый, преданный, и так далее, и так далее. Люди-то гордятся материальными качествами. Если мы там следуем чему-то, а человек сорвался, значит, он уже не... Если мы там встаем утром, а он не встает, значит, мы уже круче. И вот у меня приблизительно такая же... Незаметно для меня тема такая была. Потому что я очень строго всему следовал внешне. Очень строго. Настолько, что я себя изводил. Я и там изводил себя, и сюда пришел в таком настроении, так сказать, херани кашипу. Понимаете, да? То есть, как бы вот этой внешней аскезы. Что там себя ломать надо вообще пополам и всяко-разно. Негодяй должен быть сломан внутри. И через тело надо сломать его. Через ум там. Ну вот. И я поехал в Индию, и у меня вот эти проблемы с джапой. Я еле-еле читаю 16 кругов. Мне дается это, ну, с такой тяжестью, что, представляете, это для меня стало пыткой повторять мантру. Я ничего понять не могу. Пытка! А ум-то, он же такой изворотливый. Ну, это и вот из-за того, это из-за того. А я чувствую, ну, как из-за того? У меня было все время настроение повторяться. Я понимаю разумом, что это. Я ничего понять не могу, что происходит с моими чувствами. И начинаются всякие спекуляции, да это не так важно, там все. Ну, ум-то он начинает, чанчала же, обманщик. И у меня большие проблемы с джапой, с джапой, с джапой. И я стал повторять 10 кругов, но никто не знал. Вообще никто не знал, что я повторяю 10. Я не 16 повторял, повторял 10. И всем говорил, что я повторяю 16. Никто не знал, кроме меня и Кришны, естественно, что я повторяю 10 кругов. Потом я стал повторять так, несколько бусин перещелкивал, а мантра одна, чтобы быстрее подумал, хорошо, я буду 16, то есть вот так же четко перевернуться, но повторю я 10 кругов, а по четкам будет получаться как будто 16. Понимаете, да? То есть каждую бусину схвачу-то. И вот так получалось-то. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Вот 9 где-то бусин заодно. И так, и вроде быстро, раз, а про себя думаю, что такое-то, это же проблема, елки. Это же проблема. Какие оскорбления, где что? Да вроде никого не оскорбляю. Потому что я еще тогда не глубоко понимал, что такое оскорбление. Я думал, вроде в рожу никого не бью, матом не крою, там, не, лексикон дураками не обзываю. Я тогда очень такой, поскольку из буддизма, да, там, мягким голосом надо там что-то... Бля-бля-бля. Такой весь сатвичный. Исключительно соответственный был. И никак он. И потом никак не идет святое имя. И я перед отъездом встретился с Бхактивапама Махараджем. И говорю Бхактивапама Махараджу: Махарадж, я джапу повторяю 10 кругов всего, вот так вот у меня четки переворачиваю. Вот все такое. Обманываю напропалую. А поскольку я сюда пришел предаться, я-то вижу, что у меня проблема, что делать? А до того, как я встретился с Бхактивапама Махараджем, я все-таки как-то пытался, ну хоть 10 повторялось. А его не было. А потом мы с ним встретились. И я ему все это рассказал. И говорю, что делать, Махараджа? А я очень доверял Бхактивапама Махараджу. Сразу как-то между нами отношения. Сразу произошло как-то. Не знаю. Он как-то сразу отреагировал, я отреагировал. И... Он еще такой тонкий психолог, он понимает вот эти разные... Он никогда не осуждает сразу никого. Он говорит, вот, ну, он ищет причину, почему человек так сделал, даже какую-то проблему. И он начал мне объяснять. И я как бы так... Какая-то картина сложилась. И он говорит, ты должен найти человека, которому старший преданный, но ты к нему относишься пренебрежительно из-за того, что ты в материальном отношении его превосходишь. Я сразу понял. Я говорю, а что я должен... Он сказал, ну, я... Думаю, что он сейчас поедет в Индию, и ты едешь в Индию. В Майпуре, ни во Вриндаване, ни в Джаганатхапуре не подходи к нему. Все это четко обмозгуй, все. Найди причины своей гордости, всего остального. И он стал мне объяснять, почему это может произойти тогда. И он сказал, и в Майпуре, в определенный день Экадаши, когда ты почувствуешь, что ты очень искренен, подойди к нему и попроси у него прощения. В Майпуре. Майпур Дхама тебе поможет. Майпур Дхама прощение дает всем, кто искренне его ищет. За разные виды оскорблений. И не у Дхамы, говорит, проси прощения, а у этого человека. Я стал готовиться. Я встретился с гуру. И говорю гуру, а как вот в Дхаме себя вести? И Ниранджана Махарадж мне сказал, считая себя ниже навозного червя. Если не сможешь ниже, то по крайней мере знай, что ты навозный червь и не больше. В таком настроении ты можешь посетить Индию. Ну, вот Дхаму. Я так стал, ну, как бы в такое настроение, думаю, ой, елки, еще Махарадж там сказал, еще гуру тут сказал. Я думаю, как меня так сказать, занесло-то? Я же многие вещи понимал, что когда мне объяснили, я думаю, как я сам-то не додумался. А поскольку я читал и видел же эти гордость этих людей, которые приезжали с Индии, я думаю, надо вот в этом состоянии. Правильно, я вот оскорбитель, я такой негодяй, все такое, возомнил. И я как бы довел себя вот в этом. Это не было искусственно, я на самом деле видел это. Потому что я никогда не забываю, кто я был до этого, до религии, до буддизма, до... Кто я был-то? Вообще ужас, стыдно всегда говорить, но я всегда говорю, чтобы кто-то другой не сказал. Понимаете, да? Поэтому я говорю открыто обычно о своей греховной натуре. Потому что, чтобы на этом никто не сделал вот опять эту вот сенсацию. Понимаете, да? Что я бабник, пьяница, ублюдок, какой-то мошенник там, ну, всякий разный. Врун, лгун, везде, во всем я как бы просто наслаждался и прожигал свою жизнь. Ничего плохого никому не имел, но и ничего хорошего от меня не ждите. Вот такой. Ну, полный ублюдок, короче говоря. Полный, стопроцентный. И поскольку я это помнил, я как бы вот это состояние того, кто кем я был и как я себя осознал, вернул. И в таком настроении въехал в Дхаму. И я когда вот в таком настроении въехал, я прямо ощутил эту милость, понимаете, да? Что милость, что Господь Чайтанья, я ощутил милость Господа, что Господь Чайтанья, это вот таких, как я, и пришел привлечь. Полных ублюдков, в которых вообще нету нету места хорошего в них. В их сердце это просто логово гадостей, понимаете, да? То есть, логово это значит, эта гадость расползается, сделает свои гадости и обратно туда возвращается, и там скрывается. Я в этом состоянии, я вдруг так ощутил, что как Прабхупада, оказывается, позаботился, я вдруг понял, что такое Господь Чайтанья, что такое Кришна, что милостивее Господа Чайтанья нету воплощения. Потому что такого человека лучше на Курукшетре было убить. Сгноить его, наказать. А тут не только не наказали, не убили, а дали шанс вот этот вот. Еще относятся к тебе как? Что те люди, которые вообще в недосягаемости к тебе приходят, что-то объясняют, посылают тебя в Индию, где-то какие-то деньги тебе собирают. Ты в жизни бы никогда не выехал, тебя КГБ не пустило или там МВД. Но все как-то так устроилось, что вы выезжаете. И я подумал, о боже мой, и я еще там кого-то оскорбляю. Да кто я такой? Я был ублюдком и ублюдком остался. Просто прикинулся святым. Потому что у меня больше ложняка, поэтому я могу поститься дольше, могу свое тело ломать. Из-за ложняка. Не из-за того, что мое сердце хорошее, а что я как Хираньякашипу, из ложняка могу это все делать. Что никто даже не повторит. Я в ужасе был от себя. И когда я увидел, что тот человек такой более мягкосердечный, да, вот этот вот лидер, что я его превосхожу в разных вещах, в воле там, с храбрости, может, в каком-то разуме, ситуацию, а вот в мягкосердечности... Нет. В его желании сделать добро не на показ. И я как бы так стал видеть его. И мне так стало обидно, что я такая свинья. Вообще ужас. И я выждал этот день Экадаши, и он идет из храма, вышел. И я к нему подошел, упал перед ним на колени, схватился его за ноги и стал плакать. И прямо слезы из меня. И он заплакал сам. И мы оба в слезах вообще обнялись, оба рыдаем с ним. Это мы вообще, у меня прям истерика началась. Прям, я там, такой, знаете, как женщина. Он прямо расплакался, и мы обнимаемся. Я говорю, а он говорит, ты меня прости. И прямо какое-то счастье у меня было прямо. Такое счастье, что вот все как-то, вот, такая милость во все. И как милостивый преданный. Я прямо увидел, как он милостив. Сам этот человек, что он лучше меня во много раз. И я перепутал вот свое положение с его. И в этот же день джапа моя поперла, как... И я такую благодарность гуру испытал к Бхактивайбхаве Махараджу. И я вернулся и преданным рассказывал об этом. Что, пожалуйста, мы тут оскверняемся вот этими всеми, кто там лучше, кто хуже. И вдруг в другом, других качеств не видим в людях. Все видим эти материальные, выпендриваемся сами этим и ценимся. Но в Дхамме это не ценно. Не ценно абсолютно, там совершенно другие ценности. И поэтому, говорится, Дхамма покрыта, чтобы скрыть от дураков истинные ценности, которые ищут все это материальщину, это все. Вот то, что меня вдохновило продолжать служить, испытывать чувство благодарности и к преданным, и к разным. И я до сих пор знаю и помню, что если что-то не так, то это только из-за каких-то материальных качеств я могу чувствовать свою гордость. Понимаете, да? В чем-то. Потому что само наличие гордости говорит об условленности. Ложно. А что такое ложная гордость? Ложная гордость всегда ведет к пренебрежению другим. Что кто-то плохой, мы ищем недостатки из-за этой гордости и так далее. Вковыряемся в чьих-то ошибках. Понимаете, да? Это значит, мы... И вот я как бы каждый раз себе говорю, успокойся. И почему Мадхурья Васу называется? Вспоминать о Дхамме. Я порой туда не еду не потому, что мне, у меня нет возможности. Потому что я, вспоминая об этом, уже как будто бы там побывал. Потому что я вспоминаю не домики эти и не все, а вот то настроение Дхаммы, которое оно дает. Что кто ты такой вообще? Чем ты тут возгордился? Красивыми волосами, что ли? Мускулами? Что ты быстро ориентируешься в бизнесе? Или что ты документы можешь оформить очень хорошо какого-то человека, который не соображает, что ты от него хочешь? Я этим не горжусь никогда. И когда это происходит, я вспоминаю о Дхамме. И вспоминаю. Ты будь осторожен. Иначе святое имя тебя прогонит. Не кто-то тебя прогонит. Не какие-то люди, там новый компромат. Святое имя от тебя откажется. Тем, что оно просто не захочет, чтобы ты его повторял. А без святого имени все. Смерть. Ничего больше нету. Смысла нету больше ни в чем.